Глава 33. Шарлотта. Охранники увели Дикона и задали мне тонну вопросов. Не помню, что я на них ответила. Мне пришлось написать на него заявление, обвинить в угрозе изнасилования и незаконном лишении свободы. Я не желала делать этого. Мне хотелось упасть в постель, проспать 100 лет и проснуться в солнечный день, чтобы этот вечер остался в памяти лишь смутным воспоминанием. Но, возможно, я была не первой и не последней жертвой Дикона. Только по этой причине я поехала в полицейское управление и заполнила нужные бумаги. Ной был со мной и ничего не говорил. После того, как рапорт был составлен и все документы подписаны, мы вернулись в таунхаус на такси. Дверь я открыла около 4 часов утра, но закрыть ее не успела. К дому подъехало еще одно такси, и из него вышла Валентина, красивая и элегантная даже в столь ранний час. Она попросила водителя подождать и быстро поднялась по ступенькам, держа в руках трость и солнцезащитные очки. «Прошу прощения за свой приезд. Подумала, что это понадобится Ною». Я перевела на него неуверенный взгляд. Он уже поднимался к себе. «Все нормально, я не хочу вас беспокоить. Передай ему...» Валентина покачала головой. «Не знаю, что сказать». «Я тоже». «Я поцеловала его», избегая моего взгляда, призналась она. «Дикон сказал, что Ной хочет встретиться со мной». Хочет помириться, поэтому я согласилась подняться на смотровую площадку. Я скрестила руки. Ее слова ранили, впиваясь в сердце острыми иглами. «Он не ответил на поцелуй», — поспешно добавила Валентина. Ее губы изогнулись в печальной улыбке. «Ной никогда не любил меня, но я все равно лелеяла надежду. И мне сложно расстаться с ней». Она подняла на меня взгляд и пристально посмотрела в глаза. «Я не должна была верить Дикону, но мне хотелось поверить. Понимаешь?» «Понимаю. И это было правдой. Только мне от этого было не легче». Валентина кивнула все с той же грустной улыбкой на красивом лице. «Хорошо. Спокойной ночи, Шарлотта». И я проводила ее взглядом. Она села в такси и уехала. Я закрыла и заперла дверь. Ной был наверху, на 3-м этаже. Я нашла его в гардеробной, кидающем одежду в открытый чемодан на колесиках. «Приезжала Валентина. Привезла тебе трость и очки», — медленно произнесла я, не вполне осознавая, что вижу. «Она рассказала тебе о случившемся?» — спросил Ной, бросив в чемодан пиджак. «Она сказала, что поцеловала тебя». «Да, поцеловала. Я оттолкнул ее, но что с того? Сам знаю, как жалко это звучит». Ной остановился и повернулся ко мне. «Ты не видела этого?» «Нет. Дикон неплохо все устроил. Я видела вас вдвоем». Мне вдруг стало холодно, и я обняла себя за плечи. «Ной, что ты делаешь?» Стоя на коленях возле чемодана, он пытался нашарить молнию. «То, что должен был сделать сразу, как только понял, насколько ты мне не безразлична. В ту же секунду, как что-то почувствовал к тебе. Я должен был сразу же уйти». «Ты уходишь?» Ной уронил руки на колени и поднял голову. Его лицо искажало страдание, глаза блестели от слез. Но он не говорил. Или не мог говорить. Он поднялся, подхватил чемодан и забросил его на кровать. Нашел сложенную трость с очками и кинул их внутрь. «Поговори со мной. прошептала я. «Почему ты молчишь?» «Потому что я настолько противен себе, что не могу». Ной зарылся пальцами в волосы. «Когда я думаю о произошедшем, о том, что чуть не случилось с тобой, а если бы он тронул тебя? Боже, Шарлотта, если бы причинил тебе боль, меня тошнит от одной мысли об этом. Я в этом виноват, я это допустил». «Это Дикон виноват. Ты не можешь винить себя». «Разве?» Он посмеялся коротко и резко. «Ты просила не оставлять тебя с ним наедине. Заставила меня это пообещать, и что же я сделал? Напился и оставил тебя с ним. Чтобы он втолкнул тебя в лифт и попытался...» Ной оборвал себя и покачал головой с гримасой боли на лице. «Я задыхаюсь, думая о том, что могло произойти. И главное, почему? Потому что я думал только о себе. Мне хотелось доказать, что я могу работать на планету Икс и делать вид, будто ничего не изменилось, когда изменилось абсолютно все. Моя прошлая жизнь канула в лету, и пока я не научусь с этим жить, тебе будет грозить подобное дерьмо. Больше и еще больше боли. Я буду вываливать ее на тебя снова и снова». От страха меня пробила дрожь. Куда его слова нас заведут? Нет, это неправда. Неужели? Моя поездка на метро. Но и зажмурился. Я все еще слышу твои рыдания, боль в твоем голосе, страх за меня, потому что я эгоистичный и безрассудный кретин. Это я довел тебя до слез, Шарлотта. Я. А ограбление? Из-за меня ты потеряла скрипку. И теперь этот вечер. О, боже, этот вечер. Ной. Мне не обязательно было проходить через это жуткое унижение, чтобы понять, что я не смогу вернуться в планету Икс. Ты это знала. Ты сказала мне об этом, но я тебя не послушал. В глубине души я тоже это знал. Меня ждало не прошлое, а крушение надежд, злость и ярость. Он зло дернул ярлычок молнии, закрывая чемодан. Я должен уйти. Должен понять, как мне отпустить свою прошлую жизнь. И должен сделать это самостоятельно. Я не могу все время опираться на тебя, обременять тебя и продолжать причинять тебе боль. Не могу. Ной повернулся ко мне, взял меня за плечи и напряженно посмотрел в лицо. Единственное, что сейчас имеет значение, твое прослушивание для гастрольного оркестра. Ты получишь в нем место, Шарлотта. Иди и возьми его. Займи его, поскольку оно твое, и ты это знаешь. Ной выпустил меня и зашарил рукой в поисках чемодана. Нашел и поднял его за ручку, потому что действительно уходил. Я не могла и не хотела в это верить. «Ной, что ты собираешься делать? Куда пойдешь?» Я вызвал такси. Сначала поеду в Коннектикут. После? Не знаю. А если бы знал, то не сказал бы тебе. Он замер. На его скулах заиграли желваки, голос охрип. Знаю, это больно. Боже, поверь, я это знаю. Сердце готово взорваться от боли, которую я тебе причиняю, но так будет лучше. Ты этого пока просто не понимаешь. Я должен уйти и стать достойным тебя, Шарлотта. Я готов пройти ад, если только так смогу быть с тобой, если только так смогу заслужить место возле тебя. Я смотрела на него и не находила слов для ответа. Я не знаю, что должна сказать или сделать. Попрощаться? Должна дать тебе уйти? Нет. Я загородила собой чемодан. Я знаю, что должна пойти на прослушивание. Чувствую, что этот тур меня ждет. Но как мне оставить тебя? Я думала... Слезы, наконец, пробились сквозь потрясение. Я думала, ты поедешь со мной. На этот раз Ной обнял меня. Его руки обвили меня, губы коснулись щеки, и я услышала его шепот. «Я найду тебя, Шарлотта. Вернусь к тебе мужчиной, который заслуживает тебя. Настоящим человеком, а не калекой. Не прощайся со мной. Жди меня, пожалуйста. Больше я тебя ни о чем и никогда не попрошу. Жди меня. Верь мне, и я вернусь к тебе. Клянусь. Хорошо?» «Нет». Я вцепилась в него. «Я не могу». Он взял в руки мое мокрое от слез лицо. Его ореховые глаза сияли. «Я люблю тебя, Шарлотта», — надломленно сказал он. «Люблю больше, чем себя. И только поэтому мне хватит духу выйти сейчас за дверь». Я закрыла глаза, ощущая его губы на своих губах. Он обнимал меня, и я чувствовала исходящую от него боль. Ной порывисто поцеловал меня, а потом отстранился. С его губ сорвался короткий болезненный стон. Руки отпустили меня. Я долгое время не открывала глаз, видя только тьму. Когда я их открыла, дом был пуст. Ной ушел.